Глава 23. Вокруг столпились зеваки из местных крестьян и помощников судьи. И те, и другие пришли посмотреть, как он размажет по земле девчонку-выскочку. Переговаривались и показывали пальцами на меня. А в глазах... Нет, им не было меня жаль. Скорее, они жаждали наказания за мою дерзкую выходку. Вот ведь толпа. Интересно, они догадались хоть ставки на нас сделать? Вряд ли. Мерзавец стоял напротив. Он уже праздновал победу. Еще бы. На две головы меня выше, шире в плечах. Молодой и поджарый. Все шансы на победу у него. Только вот никто не знал моего секрета из прошлой жизни. «Ну, потом не жалуйся, сама напросилась!» Кинул он мне, и его поддержало дружное многолосье зевак. Те уже заочно присудили ему победу. «Сам не реви!» — сказала я и опустила руки. Придала телу расслабленное положение. Дескать, давай, нападай. И он повелся. Мой замысел удался, потому что, чтобы победить врага, нужно увидеть его тактику, разозлить и в решающий момент нанести один удар. Ему хватит, я уверена. Судья с ревом бросился на меня, как разъяренный бык. Думал, задавит массой. Но я не зря провела годы в тренировках и боях. А легким движением ушла в сторону, поднырнув под его неуклюжий выпад. Он пролетел мимо, едва не потеряв равновесие. Зеваки разочарованно загудели. А судья зарычал от ярости. И вот он, мой шанс. Пока судья пытался восстановить баланс, я молниеносно сократила дистанцию. Точный удар в коленный сустав и хруст костей разнесся по площади. Судья взвыл от боли и рухнул на одно колено. Но я не дала ему времени на передышку. Серия коротких, но выверенных ударов обрушилась на его голову и корпус. Я била точно в болевые точки, используя технику, отточенную до автоматизма. Судья пытался отбиваться, но его движения были замедленными и хаотичными. Он не понимал, что происходит. Последний удар. Судья согнулся пополам, судорожно хватая ртом воздух. Его глаза наполнились ужасом и непониманием. Он рухнул на землю, как подкошенный. На поляне воцарилась тишина. Крестьяне и помощники судьи стояли словно громом пораженные. Они не могли поверить, что хрупкая девчонка одолела их грозного господина. И так скоро. Поединок занял минут 5. Вот только мы сошлись, а судья уже корчится на земле. Я стояла над поверженным врагом, тяжело дыша, но с чувством выполненного долга. Наследство будет моим. И тут робко послышался восторженный крик. «Дева победила!» Затем второй. И вот уже площадь взорвалась громким многоголосием. Мне даже казалось, что люди радуются не столько моей победе, а избавлению от власти судьи. Храмовники выкрикивали мое имя и подпрыгивали на месте от радости. Вскоре ликовала вся площадь, кроме помощников судьи. Те подскочили к поверженному господину и поднимали его окровавленного с земли. Он в ответ ругался на них, на чем свет, и норовил заехать каждому в лицо кулаком. Когда же им удалось поставить его на одну ногу, вторую он приволакивал, то вместо того, чтобы идти зализывать раны, он громко заорал. «Кто победил?» Гул голосов на площади начал стихать. Люди прятали глаза и отводили взгляды. «Я спрашиваю, кто победил?» «Ну что за дурак такой? Очевидно же, моя победа. Для чего он устроил этот спектакль?» Но не тут-то было. Уже в следующий момент мерзавец выкрикнул. «Я победил!» У меня от такой наглости отвисла челюсть. Затем он неуклюже повернулся ко мне. «Я победил! Проваливай отсюда, самозванка!» Я пыталась искать поддержку в глазах людей, но те начали пятиться, все так же не поднимая головы. Живое кольцо вокруг нас таяло. «Да вы что? Кто минуту назад выкрикивал мое имя и радовался вместе с храмовниками моей победе?» Я настолько была ошарашена происходящим, что не могла сказать ни слова. Как будто с груди сняли золотую медаль и передали проигравшему. Никогда такого со мной не происходило. Засуживали, да. Но здесь чистая победа. «Пойдем, Аннушка!» Храмовники тянули меня в сторону храма. «Пресвятая Дева всех рассудит!» А у меня в голове внезапно возникло сожаление. Надо было судью убить во время поединка. Но кто знал, что он настолько бесчестен?